Глава 10. Следующие два дня прошли в рутине подготовки. Лин обложилась книгами и пыталась отыскать сведения про корону и её владельца. Я занялась непосредственно храмом, нашла его план, данные об охранниках и поняла, что можно потратить вечность и множество попыток, но всё равно не выйдет забрать посох. Нет, сокровищница в храме была, но вот попасть туда нереально, если ты не один из тройки жреческой верхушки. Ненавижу все эти магические штуки. Ведь в отличие от недавно ограбленного дракона, который никак не желал покидать мои мысли ни ночью, ни днём, войти в храмовую сокровищницу было возможно только при помощи крови всех троих жрецов. Конечно, можно было устроить случайные встречи с каждым и сделать храмовником кровопускание, но как быть с тем, что охранки были завязаны на магию голоса Верховного или Короля? Это я подделать никак не смогу. Так что привычный сценарий отпадает. Не получится пробраться ночью, снять охранки и украсть посох. Надо было придумать что-то ещё. Увы, разум пока отказывался подкидывать решение проблемы. Я потратила демонову кучу времени, но в итоге плюнула на всё и решила, что мне нужно прогуляться. К тому же я немного успокоилась. Ведь прошло почти два дня, а на порог Гейба не явились стражи или сам герцог, жаждущий мести одной маленькой воровки. Гейб не возражал против прогулки, он вообще не лез к нам с Лин в эти дни, что радовало. Внешность я предусмотрительно немного изменила уже на следующий день. Перекрасила волосы в жгучий чёрный, а остальное — дело опыта. Макияж может менять лицо до неузнаваемости, как и правильно подобранная одежда, не говоря уж про эликсир, лишающий меня запаха. В общем, на улицу выпорхнула смуглая степнячка в коричнево-красном платье с бахромой, коих в городе в преддверии летнего солнцестояния было множество. На праздник собирались торговцы и гости со всей страны, так как после самого праздника начиналась недельная ярмарка, что должна была завершиться праздником огней. Причём отмечали этот день вне зависимости от статуса. Простые люди гуляли и веселились на площадях, в королевском дворце проходил грандиозный бал-маскарад. Я специально использовала яркий образ, ведь пойди что не так, будут искать вот такую яркую птичку, а я всегда смогу скинуть цветастый наряд, оставшись в скромном бежевом платье служанки. Волосы прикроют платок, а стереть загар с лица и вовсе дело нескольких секунд. Не знаю, зачем именно я отправилась в город. Меня просто тянуло из дома. А пульсация камня, что с сегодняшнего утра вообще не прекращалась, начинала раздражать. Возникло ощущение, что я марионетка. Но понять бы, кто так старательно пытался дёргать за верёвочки. В общем, гуляя по улицам и раздумывая, чтобы придумать такое интересное и действенное для ограбления, одновременно выгоняя мысли про дракона из головы, я сама не заметила, как оказалась напротив главного храма. Как и положено, он возвышался в центре города неподалёку от рыночной площади, невероятной в своей роскоши и великолепии. Белокаменные стены словно вырастали из земли. Массивные у основания, чем выше они тянулись, тем изящнее становились, а контрфорсы, что поддерживали их со стороны, казались изящным кружевом. Высокие арочные окна с витражами, скульптуры, барельефы, тонкие шпили. Главный храм поражал своим великолепием каждого, кто впервые видел его. В жаркий день дарил прохладу, зимой согревал. Я видела его бесчисленное количество раз, неизбежно чуть задерживая дыхание от восхищения. Но вот прямо сейчас я словно сканировала всё вокруг, пытаясь продумать свои действия. Купив у лавочника булочку и сок, я опустилась на лавочку под апельсиновым деревом неподалёку от храма, так, чтобы и рыночная площадь, и сам храм прекрасно обозревались. Пару раз обернулась, ощутив на себе чей-то тяжёлый взгляд. Интуиция бастовала, но я заставила себя не думать об этом. Людей и нелюдей на площади много, образ у меня яркий. Логично, что я привлекла чьё-то внимание. Откусив кусочек булочки, насладилась хрустом горячей корочки и яблочной начинкой с орехами и обвела взглядом площадь. Торговцы устанавливали торговые и развлекательные шатры, а саму площадь украшали к великому дню. Шум, гам, многоголосье самой различной речи, как и одежды. Кто-то смеялся, некоторые орали, словно от этого работа должна идти быстрее, а часть просто отдыхали под сенью деревьев по периметру площади, прячась от знойного полудня. Многие просто обедали в одном из многочисленных ресторанчиков, откуда одуряюще вкусно пахло жареным мясом и выпечкой. Но я грызла булочку, запивая её соком, и не отрывала взгляда от входа в храм. Вход в него был беспрепятственным, что понятно. Каждый мог прийти и принести дар, от бедняка до короля. Но на территорию, что позади храма, занимающую площадь размером с квартал и огороженную каменной стеной, попасть могли только храмовники, но и сильные мира сего. К примеру, будь я герцогом Одоном, да чтоб его демоны сожрали, ибо задолбал мне в голову лезть. Причём настолько, что я весь день ощущаю его присутствие. То я беспрепятственно вошла бы куда угодно. Но и для него вход в сокровищницу был заказом. А значит, мне не стоит и пытаться. Глупая трата сил, времени и денег. Допив сок, отдала кружку лавочнику и решила пройтись. Нарезала пару кругов по площади, прежде чем мне в голову пришла идея. Как говорится, все гениальное просто и уже не раз испробовано. Храм, тем более такой огромный, невозможен без обслуги. Поэтому, чтобы приблизиться к верховному жрецу, логичнее прикинуться послушницей или младшей жрицей. Ведь после того, как посох забирают из сокровищницы, он становится просто предметом в руках верховного, пусть и культовым. Конечно, охрана есть, но с ней можно решить вопрос. Тем более коридоров в храме много. С одеждой тоже за день что-нибудь придумаю. Придется немного напрячься насчет правил поведения и всего такого, но тут Лин мне в помощь. Зайдя в храм, побродив между статуями богов, а на самом деле проверяя свою теорию, убедилась в ее действенности и поспешила обратно домой. У меня день и две ночи, чтобы стать самой настоящей послушницей в мире. Конечно, пришлось рассказать Гейбу, как именно я планирую ограбить жреца. Последние пару лет он не требовал подробностей, но и полной самостоятельности у меня не было, что логично. Так что поставить в известность хозяина пришлось. Как и всегда, он меня выслушал, кивнул и пожелал удачи, напомнив про сроки. Вот только радости на его лице я не увидела, а напутствие показалось лицемерным. Возможно, у меня проснулась паранойя, но я больше не верила Гейбу от слова совсем. Ему было все равно на успех планируемого ограбления. Он ждал моего провала. Причем в какой-то миг мне показалось, что ради этого он даже готов помочь мне провалиться. Дурацкая мысль, ведь тогда он не получит ничего и окажется в проигрыше. Но я не могла от нее избавиться. Именно поэтому я ничего не сказала про озарение, что посетило меня рядом с храмом. Если Гейб на самом деле решил меня подставить, то мне нужно обезопасить себя. В случае, если у меня на самом деле началась паранойя, то я просто использую более простой вариант, но добьюсь желаемого. В любом случае, неважно, что Гейб задумал. Его планы расходились с моими. Когда он отпустил меня, лишь улыбнулась, ничем не выдавая своего настроения и мыслей. Быстро поднявшись, толкнула дверь в комнату и обнаружила там сестру. Лин ждала меня с таким едва сдерживаемым нетерпением, что я невольно улыбнулась, закрыла за собой дверь, устроилась на подоконнике и вопросительно приподняла бровь. «Всё готово», — радостно выдохнула сестра. Я промолчала, ожидая продолжения. Лин же едва не подпрыгивала от нетерпения, а это означало, она еще что-то задумала. А мне было даже жаль прерывать ее полет, хотя и придется. «Вот и хорошо», — сказала я, когда Лин начала мерить комнату шагами, но не решалась мне сказать планируемое. «Как ты смотришь насчет прогулки?» «Ты права, мне не помешает проветриться». Сестра нахмурилась, но явно поняла меня правильно. А у меня паранойя, все дела, так что не хотелось рассказывать о новом плане в доме, где нас могли подслушать. Подождав, пока она оденется в похожий на мой костюм степнячки, мы с Лин уведомили Гейба, что отправляемся на прогулку, и покинули дом. Какое-то время бесцельно блуждали по улицам, пока снова не вышли к храму. В этот раз прохлаждаться под сенью деревьев я не стала, а сразу потянула сестру к храму, по пути негромко рассказывая о своем плане. «Ты сошла с ума!» — воскликнула она, когда мы обошли будущее место преступления и вышли из храма. «Нет», — упрямо мотнула головой. «Да, это дерзко, но не забывай, что все гениальное просто. Зачем усложнять себе жизнь?» «Ох, Мия, когда-нибудь ты нарвешься! Вздохнула сестра и задумалась на несколько секунд. Взгляд, который она бросила на меня перед тем, как продолжить, заставил меня насторожиться и не зря. «Возьми меня с собой», — выпалила она. «С ума сошла?» — пришел мой черед рявкнуть на нее. «Нет», — насупилась она. «Сама посуди, ты не справишься одна. Тебе тупо нужен кто-то, кто будет стоять на стрёме, а при необходимости отвлечет стражей и храмовников». «Ты не справишься», — возразила я в глубине души, понимая правоту Лин. «Справлюсь». Я не ответила, размышляя над ее словами. Если я буду не одна, то все пройдет в разы проще. Да, у меня есть план храма, маршрут, который использует верховный жрец, сведения, сколько стражей и храмовников его сопровождает, и как много времени это занимает, но я всегда работала одна. Конечно, я верила сестре и знала, что она сделает в точности, что я ей скажу, но что делать с чувством безумного волнения? Смогу ли я сосредоточиться на деле, постоянно думая, что с ней и как? Хотя, если так подумать, она ведь ничего не будет делать сама. А значит, будет в относительной безопасности. Но вот эта самая относительность не давала мне покоя. Может случиться все что угодно. Уж кому, как не мне, это знать. Но если я натренирована вдохновенно врать, то у Лин с этим могут быть проблемы. «Мия, не молчи». «Я думаю», — коротко обронила я, продолжая размышлять. «Ты пойми, моя помощь тебе необходима. Вооружимся кристаллами, будем корректировать наши действия», — запальчиво приводила она доказательства своей правоты. «Если что, я от него без проблем избавлюсь и уйду по первому твоему слову. Я не собираюсь подвергать тебя и себя опасности. Шансы на успех повышаются в разы, если я буду прикрывать тебе спину». «Знаю», — выдохнула я и все же приняла решение прислушаться к логике и разуму. Да и интуиция молчала, если честно, молчаливо одобряя задумку. Кристаллы для связи у нас есть. Наряды послушниц только найти. Но это не проблема. Если так подумать, у нас уже есть весь реквизит. Остается только запланировать все по времени и скоординировать действия, чтобы не было накладок. «Мия!» — сестра бросилась ко мне обниматься. «Помоги нам, боги!» — пробормотала я. «Хотя лучше отвернитесь и сделайте вид, что не видите того святотатства, что мы планируем совершить». Я не знала, как пройдет ограбление, но надеялась на удачу. Такую слепую удачу, которая, как известно, любит смелых. А еще на то, что дело мое правое, как ни крути. Да, я намеревалась невольно оскорбить богов, украв посох Верховного. Но двигало мной не жажда обогащения, а только желание освободиться от рабских оков и помочь сестре. О себе я не особо думала. Если быть совсем честной, то попадаться мне совсем не хотелось, как и потом засесть на несколько лет в тюрьму. Это в лучшем случае. Но именно Лин стояла на первом месте среди всех возможных приоритетов. Зная случись, что со мной, я как-нибудь досправлюсь, а вот сестра... При мысли о том, что она останется одна и без моей какой-нибудь поддержки и защиты, внутри все холодело, а сердце начинало биться так часто, что казалось, оно намеревается выпрыгнуть из груди. С того момента, как проснулась в день ограбления, я то и дело порывалась категорично заявить, что Лин никуда не пойдет и останется дома в безопасности. Но заставляла себя молчать, потому что после очередной полубессонной ночи поняла еще один немаловажный момент. Если сегодня я попадусь, то это конец не только для меня, но и для нее. А с Лин мои шансы были выше. Сестра права, когда напомнила, что мне нужна напарница. Слишком многолюдно будет вокруг, чтобы я могла провернуть все в одиночку, как привыкла. Кроме как Лин, довериться я никому не могла. Именно поэтому молчала, хотя здравый смысл отчетливо напоминал, что сестра не обладает нужным опытом. Все, что я могла сделать, это максимально уменьшить ее участие в деле и обезопасить. Был еще один момент, о котором я планировала сказать, как только мы покинем дом. И вот этот момент настал. Мы стояли напротив друг друга, облаченные в уже привычные наряды степнячек, а в поясных сумках хранились хламиды послушниц. «Готово?» — негромко уточнила я. Лин кивнула, и я невольно улыбнулась, увидев предвкушение во всем ее теле, блеск глаз, чуть нервные движения. Взбудораженная от азарта и даже восторга, она едва не подпрыгивала от нетерпения. В очередной раз прогнав доводы разума, что подготовки недостаточно, хотя, казалось, мы обговорили все возможные моменты, кроме последнего, о котором я пока ей не сказала, я порывисто обняла сестру. «Да помогут нам боги», — пробормотала она. «Угу», — буркнула я, отстраняясь. Гейб встретил нас на первом этаже, окинул внимательным взглядом и довольно хмыкнул. «Удачи, девочки». «Спасибо», — как можно ровнее ответила я, пристально за ним наблюдая. И не зря. Взгляд, которым он наградил Лин, мне совсем не понравился. Он рассматривал ее, словно она была товаром, а он оценщиком. Это в очередной раз подтвердило опасение, что он уже определился, как именно на ней заработать. Подавив желание податься вперед, чтобы загородить сестру спиной, я осталась на месте, чтобы ничто не выдало моего волнения. «Будут указания?» — равнодушно поинтересовалась я, как делала всегда. «Будьте осторожны, девочки». «Постараемся». «Помни, Мия, ты отвечаешь за сестру», — строго заметил он, изображая любящего дядюшку. Но я на это больше не велась. «Все будет хорошо», — порывисто воскликнула Лин, и я в очередной раз осознала, что собой она все же владеет не столь хорошо, как мне нужно, а значит, я правильно делаю, что умалчиваю некоторые моменты. «Пойдем», — бросила я и направилась на выход. Стоило нам оказаться снаружи, как я быстрым шагом пошла в сторону храма, машинально наблюдая, как просыпается город и готовится к одному из самых ярких праздников в году. Зная, что сестра идет за мной, я позволила себе помолчать и заодно полюбоваться нежностью красок рассвета и послушать шум просыпающегося города. Открываются магазинчики, и торговцы начинают зазывать ранних покупателей, хотя самым лучшим доказательством служат сногсшибательные запахи свежей выпечки и кофе. Владельцы при этом покрикивают на помощников, чтобы они поторапливались. Распахиваются ставни, поливаются цветы у входа и моется мостовая. Знакомые радостно приветствуют друг друга, обнимаются, обмениваются новостями, обсуждают предстоящую ярмарку и праздник огней, делятся мыслями насчет покупок и цен. В общем, город просыпался и с каждым дуновением ветра приносил ощущение чего-то радостного. В другой раз я обязательно поддалась бы всеобщему предвкушению праздника, вот только на душе у меня было тяжело. «Мия, что происходит?» Меня догнала сестра и схватила за руку, вынудив остановиться. «Только не говори, что передумала и запрещаешь мне участвовать». «Не скажу». Покачала головой, размышляя, стоит ли сейчас говорить Лин о том, что ей нужно будет сделать, если вдруг все пойдет не так. С одной стороны, у меня может не быть другой возможности все ей объяснить, а с другой — это может рассеять внимание сестры, и она будет думать не о деле, а обо мне. Но и про магическую печать нельзя было забывать. Гейб найдет по ней Лин, где бы она ни находилась. Помочь ей может только тот, кто сильнее его. Увы, я таких не знала. Если только... Вздохнув, я мысленно покрутила все плюсы и минусы и поняла, что других вариантов у меня нет. Машинально погладив рубин, что висел у меня на шее, и подавив острый приступ жадности и эгоизма, я решительно сняла цепочку и надела ее на Лин. Сестра недоуменно уставилась на меня, явно ожидая объяснений, и я не стала испытывать ее терпение. В общем, что хочу сказать. Сегодня случится может всякое, но я хочу, чтобы ты пообещала мне, что выполнишь то, что я сейчас скажу. Мия. Дай мне слово, Лин. Повысила я голос. Ладно. Лин. Обещаю, выполню все, что ты не скажешь, буркнула она. Хорошо, слушай внимательно. Если вдруг сегодня я попадусь, то к Гейбу тебе возвращаться нельзя. Но печать. Помолчи. Снова повысила голос. К Гейбу ты не вернешься. Если вдруг меня поймают, ты прямиком отправишься к Одену и попросишь у него защиты. Гильдия теней тебя не достанет. Рубин — достойная оплата. Но ты же его украла у него, запротестовала она. Он хоть и гад чешуйчатый, но благородство ему не чуждо. Призналась в этом самой себе в первую очередь. Он нормальный, не похож на остальных аристократов. Я уверена, он поможет тебе и защитит от Гейба. Попросишь у него снять с тебя печать и покинешь Йорн. Увы, с домиком я вопрос не решила, но где мы храним деньги, ты знаешь. На улице не останешься. «Если тебя поймают, я не уеду из города, пока не вытащу тебя», — упрямо возразила она. «Лин». Помолчав, я решила чуть успокоить воинственный настрой сестры. «Я знаю, что ты меня вытащишь, но только после того, как все успокоится». «А почему я не могу попросить об этом герцога?» Хотелось крикнуть. «Лин, не будь такой наивной, зачем герцогу вытаскивать из застенков воровку?» Но я промолчала и привычно отреагировала улыбкой, которая демонстрировала, как я спокойна. «Думаю, ему не стоит знать, где я. Я слишком хорошо потопталась по его самолюбию, чтобы просить о помощи мне. Поэтому я лучше подожду тебя. В любом случае, это экстренный вариант, и я уверена, что до него не дойдет. «Точно?» — прищурилась она. «Конечно, это всего лишь запасной план на всякий случай. Все поняла?» «Да, Мия», — вздохнула сестра, как и я, недавно машинально поглаживая камень через ткань рубашки. «Тогда пошли грабить храмовников?» Подмигнула я, взяв сестру за руку, завела ее в проулок, где мы в несколько секунд надели поверх платьев накидки послушницы покрывало на головы,